Великий Царь небес земли, все покоряется тебе. На небесах и на земле, и все тобой сотворено. Владыкой вечным Богом, и нет другого на земле, чтоб называть великим Богом. И все тобой сотворено. Владыкой вечным Богом, и нет другого на земле, чтоб называть великим Богом. И в мире чудном средь небес сиянье славы вечной, тебя уславить буду я. Спаситель мой сердечный, и пусть живет любовь твоя. Народе избранным тобою, твоей любви, о, нет конца. В сердцах возлюбленных тобою, и пусть живет любовь твоя. Народе избранным тобою, твоей любви, о, нет конца. В сердцах возлюбленных тобою. Тебе, о, слава, мой Господь, тебе благодаренье, что хлеб насущный нам даешь и мир свой посылаешь. Как чудно все вокруг собой, и сердце радость наполняет, когда наедине с тобой, мой Бог, я пребываю. Как чудно все вокруг собой, и сердце радость наполняет, когда наедине с тобой, мой Бог, я пребываю. Тебе и сила, и хвала, тебе благодаренье за то, что возлюбил меня. Ведь ты мое спасенье, о, аллилуйя, честь, хвала. Тебе благодаренье, тебе пою я песнь мою. Великий свет, мое спасенье. Великий свет, мое спасение.